Куда идет человек? Если в ручьевку, почему не откликнулся? Эта дорога только в ручьевку. Если ему в Илочу, надо было у самого Чернолесья взять влево. Ночью в лесу лучше идти в одиночку, чем слышать за собой чей-то осторожный шаг. Хоть бы женщина. Да нет, женщина давно бы ее окликнула. Боишься? Боюсь, неуютно. И словно бы еще темнее стало. Иди спокойно, забудь того, кто позади. Думай о чем-нибудь своем, ведь есть о чем подумать. Читай стихи, вспомни все, какие знаешь. Лучше пропустить его вперед. Вся тревога от того, что он идет следом. Или окликни, спроси, куда идет, как зовут. Тут люди легко обо всем друг друга спрашивают. А шаги все ближе. И только Саша хочет обернуться, как слышит свист. В ночной тишине Саша узнает первые такты знакомой мелодии. Она идет, не оборачиваясь, и слушает. Первый концерт Чайковского? Уже не страшно. Уже легко, уже весело и как-то бесшабашно на душе. Умолк? Ладно, слушай. И она свистит осеннюю песню, а он в ответ. Что же это? Постой, постой, это вокалист Рахманинова. Вот что это такое. Ладно, а теперь слушай ты, и она свистит. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Она слышит смех, оборачивается и бежит навстречу. «Давайте ваш рюкзак», — говорит Андрей Николаевич. «Кто научил вас свистеть?» «А брат зачем?» «А Таисия Савва?» «Я уже 2 дня, как в ручьевке. Мы с Сергеем вспоминаем, вспоминаем и пьем за Митю, за Федю, за вас, за самих себя. Хотел ехать за вами. Да все в один голос говорили, что разминимся. Вот 2 вечера подряд вас встречаю. Я за Федей». Саша останавливается. «Дмитрий Иванович вернулся?» «Нет еще, но он уже в пути». «Господи, какое счастье! Бывает же, бывает такое счастье!» «Так зачем же вы плачете?» «Постойте, но как же? Ведь мне так хотелось самой его отдать. Я столько раз видела это во сне. Открывается дверь, он входит. Расскажите все с самого начала. Что же было? Письмо, телеграмма?» «Сначала я узнал в прокуратуре, что его освобождают за отсутствием состава преступления. Дал ему телеграмму, а навстречу шла его телеграмма мне. Еду, мол. Но его поездка – дело долгое, 10 дней, не меньше. Я к тому времени привезу Федю». «Счастье какое! Если бы я была в Москве, мы бы с вами вместе его встретили. Но как же я тут без Феди? А вы звонили нашим перед отъездом?» «Звонил. Дмитрий Александрович в командировке, девочки заходили, принесли письма и посылку». «Письма сейчас с собой? А если бы и с собой? Как вы собираетесь их читать? И еще они прислали газету со статьей Дмитрия Александровича о барском шофере, который выселил старушку из ее комнаты. Я читала. Сильно и горько, правда? А Федя вас признал? Федя прилип к калитке, он ждет вас. Ну, расскажите же мне про девочек и про все, что делается на свете». Они шли лесом, и под ногами шуршали мокрые листья. Потом дорога вывела их в печальное ночное поле. Потом замерцал вдали огонек, послышался далекий лай, ни с того ни с сего вскрикнула ночная птица.